Глава 10. Через тернии к звездам. Теперь у группы было название Rainbow. Разумеется, в честь того самого гриль-бара. Когда настало время сочинять, правила были простыми. Ричи писал музыку, я писал слова и большую часть мелодий. В песнях, которые я сочинял с Ричи для первого альбома, присутствовал некий стиль ренессанса. В Elf мы любили здорово проводить время и вышли за эти пределы лишь на последнем альбоме. Теперь же мне выпал шанс себя превзойти. Зачастую мы с Ричи обсуждали это далеко за полночь. Хотели, чтобы Rainbow получился неким музыкальным симбиозом тяжелого рока и тяжелых классических тем. То, что я писал, нельзя назвать поэзией, но хотелось сказать нечто большее, чем «Детка, я тебя люблю». Этого требовала музыка, которую мы сочиняли с Ричи. Будучи с детства заядлым любителем книг, я предпринял попытку привнести некоторые любимые темы в лирику. Я всегда был своего рода мечтателем, погружался в вымышленные миры, читая научную фантастику и то, что помогало развить воображение. Думаю, между научной фантастикой и эрой мифологии много общего. И все это я применил в текстах, которые писал, чтобы они сочетались с музыкой Ричи, на порядок превосходивший все, что он делал в Deep Purple, с момента их зенита славы вместе с Гилланом Дровером. Теперь, когда от Ричи никто не требовал играть более современную смесь фанка и рока, он дал себе волю. Работа с ним повергала меня в трепет. Я многому научился. Мы сочиняли и репетировали, пока не настало время записываться. Выбрали студию Musicland в Мюнхене, где Purple записали несколько альбомов. Здесь же записывались Zeppelin, Queen и Rolling Stones. Находилась студия на цокольном этаже отеля Arabella House. И еще мы там оставались во время записи. Ричи нравилось все немецкое, даже Бэбс, Барбара. Его жена была немкой. И похоже, в этой тевтонской обстановке он оживал. Студией Musicland заправлял Джорджо Мородер, который делал карьеру Донни Саммер, но рок по-прежнему правил бал, особенно в Германии. Если мы не сидели в студии, то регулярно зависали в двух клубах города. Tiffany's, логотип которого жутковатым образом напоминал Ричи, и в заведении Sugar Shack, сахарный домик. Там я познакомился с замечательными людьми, с которыми дружу по сей день. И если заведение, в котором мы сидели, закрывалось, мы просто шли в студию и продолжали вечеринку. Отрываться мы не забывали, но и работали так же усердно, как и играли. Песен для альбома было еще недостаточно, поэтому мы сочиняли по ходу записи. Ричи придумал риф, и я знал, что он станет основой. Назывался он «Man on the Silver Mountain», и я оказался прав. По атмосфере он напоминал «Smoke on the Water». И прошлое Ричи тут же было связано с нашим настоящим. Еще мы записали «Still I'm Set», которое в исполнении Ричи вывело наш композиторский талант на совершенно новый уровень. Мелодичные, западающие в душу части, похоже, просто волшебным образом писались сами по себе. Многие песни, ставшие краеугольными камнями моей карьеры, были написаны именно тогда. «Man on the Silver Mountain», позже выбранная в качестве открывающей альбом, мгновенно стала классикой. Мы знали это еще когда сочиняли. В «Cage the Rainbow» также чувствовалась атмосфера Хендрикса. Но возможность, которую Ричи дал мне как певцу, показать себя и то, кем я на самом деле являюсь, выйти на другой уровень, стала для меня бесценной. Ричи, разумеется, великолепен и поразителен. Он не только замечательный музыкант, но и прекрасный музыкальный идеолог. У нас имелось множество классных рок-н-ролльных номеров, которые мы могли бы придумать с закрытыми глазами, но именно в песнях вроде «Catch the Rainbow» и еще одном эпике, красивый Temple of the King, мы с Ричи укрепили свою репутацию творческих партнеров. Вот почему мне было тяжело, когда руководство, менеджмент, звукозаписывающая компания, концертные агенты и промоутеры решили, что с коммерческой точки зрения выгоднее будет переименовать группу в Ричи Блэкморс Рейнбоу. Также мы и назовем альбом. Разумеется, я понимал причину. Но это был 1975 год, и все считали, что настоящие рок-артисты ничего не делают только из коммерческих побуждений. Я поговорил с Ричи, и мы решили, что группа будет называться Ричи Блэкмор and Ronnie James Dio's Rainbow. Но когда вышел первый альбом, было написано Ричи Блэкмор's Rainbow. Стало ли это камнем преткновения между нами? Но учитывая, что я помогал в написании всех песен и пел их, коротким ответом будет «да». Но что поделаешь, нюни разводить? В любом случае было уже поздно, надо было брать быка за рога. По возвращению в Лос-Анджелес требовались еще некоторые незначительные изменения, а затем все было готово. Все мы считали альбом шедевром, кроме Ричи, и он имел на то все основания, потому что на кону стояла именно его репутация, и он не мог вести себя так же позитивно, как мы, никому неизвестные музыканты. Спустя годы, записывая первый альбом Dio, Holy Diver, я ощутил ту же тревогу, а остальные участники группы считали пластинку эпичной. И Ричи был единственным, кто рисковал жизнью и репутацией. Он совершенно не спешил делить шкуру неубитого медведя. Последние несколько дней мы провели за тусовками и весельем, после чего сели на самолет в Калифорнию. В последний вечер закатили пирушку, отправились в город попрощаться с любимыми клубами и вернулись в 5 часов утра, чтобы еще немного выпить в студии. Один из дорожных техников, чье имя я называть не буду, но кто вел себя как одна из наших нянек, пока мы работали над альбомом, обнаружил в подвале открытую дверь и нашел несколько 15-литровых контейнеров, полных производственных средств. Перед отелем находился большой фонтан, который в 8 утра по таймеру начинал брызгать водой. «Ну как тут устоишь?» Роуди протащил по ступенькам 2 контейнера и вылил их в почти пустой фонтан. Проснулись мы, радуясь прекрасному мюнхенскому солнцу, счастливые и расслабленные, что летим домой. Я одернул шторы, чтобы встретить замечательный день, и взглянул вниз на теперь уже несуществующий фонтан. По всему фасаду здания разлетались брызги воды. Все это распространилось и на улице, и забрызгало машины, припаркованные той ночью. И пока мы осмотрительно выехали из отеля, увидели, что персонал, включая менеджера, фактически валяется со смеху. «Ребята, добро пожаловать в безумный мир настоящего рок-н-ролла», – подумал я. «Это сумасшествие, невозможно переплюнуть». Но оказалось, что возможно. И переплюнули. Прежде чем выпустить альбом, нужно было сделать несколько студийных наложений. Мы с Ричи и его турменеджером Колином Хартом и Мартином Бёрчем полетели на Ямайку. Ричи не мог записываться в Штатах из-за налоговой схемы, которую бухгалтеры придумали для него и всех ребят из Deep Purple. Поэтому мы отправились в Dynamic Sounds в Кингстоне, принадлежавшую легенде ска Байрону Ли. Dynamic Sounds было одним из самых популярных мест для записи среди крутых рок-групп. Все, от Rolling Stones до Эрика Клэптона, записывали там в 1970-х музыку. Ричи сказал, что будет здорово. И было. Правда, я надеялся на нечто другое. Мы остановились в отеле в Очо-Риос, около 96 километров от Кингстона. А возле аэропорта нас ждала машина. По крайней мере, мы так думали. Водителя мы не нашли, поэтому взяли такси, чтобы доехать до отеля Сан-Соуси. Я с нетерпением ждал нашего приезда, поскольку увидел его изображение на брошюре, пока мы туда летели. Не было сайтов, где можно найти номер мобильного. Черт, да и телефонов-то не было. Сан-Соуси оказался частным элитным курортным комплексом на берегу моря, с территорией примерно в 14-16 соток рядом с Карибским морем. 5 ресторанов, 6 баров, и все оплачено. И это работа? Забудьте. Мне не терпелось добраться туда и попробовать бар на воде прямо в бассейне. Однако, проехав в такси несколько километров по ухабистым дорогам, мы припарковались возле дома в населенном районе, где поблизости никаких намеков на море. Когда мы спросили у водителя, куда мы попали, он ответил, что это его дом. И он идет внутрь, чтобы поужинать. Мы можем подождать в машине или на улице. Сначала посидели в машине, потом вышли на улицу. Через 45 минут он вернулся, смачно рыгнув, а потом вздохнул и отвез нас в наш отель. После мучительной поездки на большой скорости через деревянные мосты, раскинувшиеся над глубокими каньонами, мы наконец добрались до Сан-Соуси. И к этому времени всем хотелось лишь одного – завалиться на кровать и поспать. Утром мы с Колином и Мартином встретились на завтраке, где наш менеджер сказал нам, что нас хочет видеть какой-то чиновник, и надо немедленно спуститься в вестибюль и поговорить с ним. Мы нашли его и спросили, чего он хочет, но он ответил, что не скажет, пока не придет мистер Блэкмор. О завтраке пришлось забыть, от Ричи бесполезно что-либо требовать, не говоря уже о том, чтобы вытащить из постели. Колин позвонил Ричи, и тот сказал, что сейчас спустится. А сам, конечно же, тут же вырубился. Спустя полчаса чиновник снова стал требовать присутствия мистера Блэкмора, и Колин снова ему набрал, а Ричи сказал, что уже спускается. Сам, разумеется, снова уснул. Прошло еще полчаса. Еще один запрос, и было видно, что тип изрядно разозлен. Прошло еще полчаса, и теперь уже мужик начал не на шутку злиться. Прошло еще полчаса, и уже пошли угрозы ареста. Но, наконец, явился Ричи. Чиновник спросил у Ричи, какова цель нашего визита. Изучил наши паспорта. Затем извинился и сделал несколько телефонных звонков. Вернулся и спросил нас, не знакомы ли мы с королевой Елизаветой и принцем Филиппом. Все премьер-министры Содружества находились в тот самый день в Кингстоне на праздновании годовщины. Похоже, нас ошибочно приняли за подозреваемых в заговоре с целью убийства королевы. Чиновник все объяснял, а Ричи с крайне невозмутимым выражением лица стоял и пристально на него смотрел. Затем этот тип, извиняясь, что-то промямлил и отпустил нас на ямайское солнце. Тем вечером мы взяли в прокат машину и поехали разведывать, какая здесь ночная жизнь. Через час нам наскучило, поэтому мы решили вернуться в отель. По дороге заметили забавный придорожный бар и остановились, чтобы выпить на сон грядущий. Там встретили персонажа, иначе не скажешь, который представился крутышом Джонни. Джонни предложил отвезти нас в лучшее место в городе. Поскольку до этого мы видели только самые худшие места в городе, то с радостью согласились, запрыгнули обратно в машину и поехали следом. Мы слегка свернули на небольшую параллельную дорогу, которая все сужалась и сужалась, ведя нас через джунгли. Да, джунгли. К тому времени, как мы проехали несколько километров, знали, что ни за что не найдем дорогу домой, поэтому продолжили ехать за Джонни. Казалось, это длилась вечность, как вдруг впереди мы увидели просвет. И там невероятным образом стоял большой дом викторианской эпохи, освещаемый как рождественская елка, с подвешенными на окнах неоновыми вывесками «Добро пожаловать» на всевозможных языках. 10-12 полуголых девиц стали резко открывать двери нашей машины, после чего оживленно проводили нас в дом и наверх, в бар. Крутыш Джонни привез нас в бордель, который Мартин прозвал «Розовой волынкой». Всем девушкам мы заказали выпивку и откинулись назад, произнеся тост. Вдруг раздались выстрелы, и среди криков мы помчались к машине. Несмотря на хаос на парковке, Колину удалось выехать оттуда по той же узкой дороге, по которой мы приехали. Мы поехали еще за одним постояльцем, который мчался по главной дороге, и наконец смогли добраться до своего отеля. Забежали в вестибюль, чтобы взять ключи, и нам сообщили, что срочно нужно позвонить нашему другу-чиновнику. Колин позвонил ему, и тот сказал, что завтра утром всем надо снова спуститься в вестибюль. Боженьки, что еще стряслось? Утром мы послушно спустились в вестибюль и увидели, что наш друг стоит с двумя детишками. Он хотел автографы. Нет проблем, все что угодно, лишь бы мы отсюда благополучно свалили. Альбом «Ричи Блэкморс Рейнбоу» вышел в августе 1975 и сразу же стал хитом. В Америке он попал в топ-30, в Великобритании – в топ-10 и появился в хит-парадах по всей Европе. На мой взгляд, это был самый успешный хит, о котором я и мечтать не мог. Ричи был очарован. Эта пластинка оказалась куда большим хитом, чем первый записанный без него альбом Purple – Come Taste the Band, вышедший спустя пару месяцев после нашего. Однако возникла потенциальная проблема. Первый тревожный звоночек прозвенел во время репетиции перед нашим первым туром. Однажды вечером мне позвонил Ричи и сказал, что у него некоторые опасения по поводу Крейга Грубера. Начал мне рассказывать о другом басисте, и, возможно, по мнению Ричи, тот парень подойдет нам лучше. Звали его Джимми Бэйн. Он играл в лондонской группе Harlot, потаскуха. И беспокоило ли меня это? Конечно. Крейг был моим другом и отличным музыкантом. В итоге я мало что мог сделать, кроме как выразить поддержку в адрес Крейга. Ричи уже принял решение. Он был настолько убежден, что мы полетели в Лондон, чтобы увидеть этого Джимми в деле, когда тот выступал со своей группой в известном тогда клубе района Сохо под названием Маркии. Конечно же, Джимми умел играть, но расположил нас к себе тем, что оказался компанейским парнем. Джимми был небольшим пареньком из Шотландии, но харизматичным и вечно позитивным. Когда мы с Ричи с ним познакомились, Джимми жил в Лондоне, на Даунинг-стрит 11. Подождите-ка, разве это не рядом с британским премьер-министром, который жил на Даунинг-стрит 10? Да, так и есть. Девушка Джимми была дочерью министра финансов Великобритании. Как у нас в Штатах, только наделенный большими полномочиями. Когда я поехал забрать Джимми, чтобы поджимовать в доме у Ричи, дверь открыл типичный дворецкий из Мэри Поппинс. «Эй, приятель, можешь позвать Джимми? Нам с ним надо поиграть». «Непременно, сэр. Я схожу за хозяином». Джимми вывалился из дома, и мы отправились в паб через дорогу, чтобы залить в себя Стеллу Артуа. Крепкий желтый лагерь, который в Великобритании называют мордобойным. Но стоило Джимми перекинуть через плечо свою бас-гитару, он всегда выдавал отличный результат, каким бы пьяным ни был. Мы любили шутить, что Джимми сыграет даже с закрытыми глазами. Он был принят в группу. Около недели спустя на репетициях в Лос-Анджелесе Ричи снова ошарашил нас новостью. Его перестала устраивать игра Гэри, и он хотел найти ему замену. Я понимал, что обратной дороги нет. Ричи прекрасно чувствовал, кто подойдет ему для концертной группы, и шестое чувство подсказывало ему, что наш состав не тянет. Я с ужасом взял на себя задачу объявить Гэри эту плохую новость, но, как всегда, он удивил меня великодушной реакцией. Он сказал, что Ричи прав, пожелал нам всего наилучшего и спросил, можно ли ему ненадолго остаться с нами в Калифорнии. Разумеется, можно, и он остался, пока мы не нашли ему замену. Мы перевезли нашу репетиционную студию из Окснарда в Голливуд, чтобы быть среди движухи, и приготовились прослушивать барабанщиков. Старая заброшенная киностудия «Колумбия» на пересечении Гауэр-стрит и бульвара Сансет, известная как Гауэр-Галч, была заново открыта звукоинженером Deep Purple Робертом Саймоном. Она получила название Pirate Sound, а сам Роберт прозвал ее Капитаном Калифорнией. Там располагались два огромных павильона звукозаписи. Один мы арендовали на 3 месяца, а другой служил проходным двором для групп, включая Deep Purple, доводивших до ума свои новые песни с Томми Болином. Мы собрали список перспективных барабанщиков и распределили на 3 прослушивания. Ричи проверял их, запуская слишком быстрый оттяжной бит, который длился до тех пор, пока он либо им не отказывал, либо они сами не отрубались. После тщетных поисков в Лос-Анджелесе Ричи связался с еще одним парнем, который жил в Лондоне. Звали его Кози Пауэлл. Кози заработал свою репутацию с группой Джеффа Бека. С тех пор у него вышел сольный хит-сингл «Dance with the Devil». Барабанный трек, который он придумал, взяв за основу «Third Stone from the Sun» Джимми Хендрикса. Также Кози считался востребованным сессионным барабанщиком среди различных британских коллективов, попадавших в хит-парады, включая Джули Феликс, Hot Chocolate, Донована и Сьюзи Куатро. Играть Кози умел. Когда британские барабанщики вроде Джинджера Бейкера, Кита Муна, Джона Бонема, Карла Палмера, Билла Уорда и Яна Пейса задирали планку до невероятного уровня, Кози ничем им не уступал. Он был превосходен. Его самолет прилетел в Лос-Анджелес лишь поздней ночью, но он хотел попасть в студию и тут же себя попробовать. Он зашел в комнату, представился, пошел и посмотрел установку, которую мы ему приготовили, переобулся в боксерке. Вид спортивной обуви, разработанный с учетом требований и нужд боксеров для тренировок и выступлений на ринге. Он всегда играл в боксерках, как будто был бойцом, готовым к чемпионскому поединку, и объявил, что готов. Мы начали с молниеносного шафла. Прошло несколько минут, и звучал только бит. Кози остановился и сказал: «Выключите это дерьмо, давайте дальше». Помимо того, что он был невероятно крут, нам понравилось его серьезное отношение к делу. Брать или не брать, сомнений не возникло. Оставалось лишь убедить его согласиться стать нашим участником. И это оказалось не так просто, как мы предполагали. Кози серьезно увлекался автогонками и катался за английскую команду Formula Ford. Но однажды, став музыкантом, остаешься им на всю жизнь. И немного поразмыслив, прокатившись с ребятами в бар Rainbow, он решил остаться. Кози с Джимми поселились в доме на Голливудских холмах, и мы стали репетировать наше сценическое шоу. Микки Ли теперь был не только пианистом. Мы дали ему орган Хаммонда B3. Орган Хаммонда – электрический орган, который был спроектирован и построен в апреле 1935 года. Синтезатор Minimoog и оптический дисковый синтезатор Orchestron. Там было полно струн, баса, перкуссии и деревянно-духовых звуков, что здорово дополняло классические темы, которые мы хотели играть. Когда на некоторых гитарных соло Ричи хотел использовать оркестровые аранжировки, он спросил Микки Ли, какие тот знает произведения Баха и Бетховена. Микки был не промах, но за исключением перепетых Джерри Ли Льюисом, количество классических произведений, которые знал Микки, равнялось нулю. По дороге обратно в Malibu Bay Club мы обсуждали просьбу Ричи и согласились, что, возможно, это хороший способ для Микки подать заявление об уходе. Но он все же попробовал, правда, все это не имело никакого отношения к Микки, как к музыканту. Экзамен состоялся на следующий же день, и бедняга Микки его с треском провалил. И снова Ричи всех уволил, за исключением моей новой дорожной команды из Кортленда. Я остался совершенно один. На какой-то момент казалось, что у меня поехала крыша. Я понимал, что Ричи не виноват. Он знал, чего хочет, и не собирался идти на компромиссы. Тем более после всего, что он пережил с Deep Purple, он заслужил это право. Ричи видел Rainbow хедлайнерами, а не какими-то новичками, начинающими с нуля. Он хотел начать на высоте и стремиться еще выше. Для этого ему требовалась замечательная группа. Музыканты высокого уровня, способные выдать лучшее исполнение. Ричи попросил меня сообщить Крейгу, Гэри и Микки Ли, что они не поедут с нами в тур, и нам надо с ними расстаться. Это была непростая задача, но парни отреагировали невероятно спокойно, поскольку понимали, что моего мнения Ричи не спрашивает, а свой шанс я терять не хочу. С радостью могу сказать, что мы остались друзьями и в будущем еще сыграем вместе. Мы приехали на следующую репетицию без клавишных, и были запланированы еще прослушивания. В соседних комнатах репетировали другие группы. Однажды вечером Джимми решил пройтись, просто посмотреть окрестности. А когда вернулся, восторгался клавишником, которого услышал в какой-то неизвестной группе – Blessings. Он предложил нам дать этому парню возможность себя показать. Я посмотрел на Ричи и по лицу понял, что мысли наши сходятся. Сложно было поверить в такую удачу. Джимми был уверен, поэтому Ричи сказал привести этого парня. Спустя 5 минут вместе с Джимми в комнату вошел Тони Керри. Тони был уроженцем Южной Калифорнии и оказался чересчур открытым, излишне откровенным, и кто-то назовет его поведение громким. Именно эта шумность и дружелюбие особенно раздражали Ричи, но стоило Тони начать играть, и Ричи готов был поменять свое отношение. Тони дубасил по клавишам, а через мгновение чуть ли не гладил. Взяли мы его, когда Ричи начал проверять Тони на знание классической музыки, и Тони с легкостью выдавал серию сложных аранжировок. Соло на синтезаторе Minimoog звучали потрясающе. Тони был принят. Наконец мы с Ричи готовы были отправиться на поиски того самого горшочка с золотом. Ну, почти готовы. Нужно было увидеть одну особу, красавицу, навсегда изменившую мою жизнь. Звали ее Венди,